протянул Рафаэль. «Но кто же она? Кто она?» «Она», — сконфуженно повторил художник, — «это дочь соседа, из хорошей семьи, дочь мессера Пьеро ди Парте, знаешь, может, Бернардина». Рафаэль кивнул головою. «Ах, Бернардина ди Парте, с таким звонким голосом! У золотых дел мастера в его лавке при мастерской несколько дочерей. Бернардина старшая, и все они помогают отцу в лавке. Бернардина — его мать». Рафаэль вздохнул и, не ответив отцу на его вопросительный взгляд, заговорил о другом. «У нас мало красок, батюшка, и всего меньше сиены. Ты не пошлешь меня купить? И еще надо бы для фресок молока». Он говорил об известковой воде. «Ну что ж, сходи за красками. Сходи за всем, что надо». Больше они не сказали друг другу ни слова. Через несколько дней Бернардина, дочь ювелира Пьеро ди Парте, стала женою Джованни Санти. Рафаэль со свойственной ему мягкостью встретил мачеху приветливо, сдержав боль, когда она водворилась в комнате матери и открыла баул с ее одеждой. Айдония передала новой хозяйке ключи от кладовой. Вернувшись на кухню, на вопрос, пришедшей к ней поболтать соседке, как ей понравилась сеньора, она пожала плечами и буркнула старую поговорку: «Среди слепых и кривой король». «Что же, будешь с ней век коротать?» Она отозвалась сердито: «Немного мне этого века осталось, а здесь пробуду, пока нужна сиротке Бомбино». Так называла она Рафаэля и думала, кто сможет ему заменить ангела, ушедшего в страну, которую зовут Раем и которую еще никто не видел. Идония была права. Мачеха не заменила ее Бомбино родную мать. Она сразу обдала его холодом. Такое равнодушие к пасынку сохранила она на всю жизнь. А дружба Рафаэля с отцом сделалась еще теснее. Бывая с сыном в любимой францисканской церкви, Джованни любовался своими работами, вспоминая счастливое время, когда была жива еще Маджа, и с грустью говорил: «Рафаэлла, когда я умру, похорони меня здесь, где живет моя душа». Бернардина ди Парте не давала ни отрады одинокому сердцу Джованни Санти, ни уюта, ни заботы и ласки его мальчику. Джованни чувствовал, что жизнь для него утратила большую часть своей прелести. Дом, который он так любил, перестал его интересовать. Он вяло относился к работе в мастерской и мало занимался учениками. Джованни почувствовал себя преждевременно состарившимся, и его мучило, что он не может теперь заниматься с Рафаэлем так, как раньше. У мальчика были блестящие способности, и Джованни обрадовался, когда в Урбино приехал его бывший ученик, в то время уже известный художник Эванджелиста ди Пьендимелетто, которому он смог доверить дальнейшее образование Рафаэля. Прошло несколько лет. Джованни Санти все слабел. Дни его были сочтены. Он умер внезапно от какой-то острой болезни, сломившей ослабленный организм, и был похоронен, как того желал, во францисканской церкви. 11-летний Рафаэль остался круглым сиротою на попечении мачехи и опекуна, дяди по отцу, монаха Фра Бартоломео. Тяжелая жизнь началась для мальчика, привыкшего к ласке. Особенно трудно ему стало с тех пор, как вскоре после смерти отца у мачехи родилась дочь. И в заботах о новорожденной Бернардина совсем забыла о пасынке. Кроме того, к ней переселились ее говорливые придирчивые сестры. Жизнь дома стала невыносимой, и Рафаэль часто скрывался у своего нового учителя.